На балу у княгини Бутеро. На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная. Поднявшись наверх, мы очутились в великолепном саду. Перед нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра, совершенно волшебный, очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, она пылала. Оставались мы в ней недолго, в этих многолюдных блестящих собраниях задыхаешься. В толпе я заметил Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до меня. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу. Он искал кого-то взглядом, и внезапно, устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиной. До моего слуха долетело. «Уехать? Думаете ли вы об этом? Я этому не верю». Вы этого не намеревались сделать. Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее. Они безумно влюблены друг в друга. Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с госпожою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту. Мердер. Листки из дневника. 5 февраля 1836 года. Князь, с сожалением вижу себя вынужденным докучать вашему превосходительству. Но как дворянин и отец семейства я обязан оберегать свою честь и имя, которое должен оставить моим детям. Я не имею чести лично быть с вами знакомым. Не только никогда я вас не оскорблял, но по причинам мне известным я питал к вам до сего времени истинные чувства уважения и благодарности. Тем не менее, некий господин Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня слова, якобы исходящие от вас. Я прошу ваше превосходительство не отказать, осведомить меня, что мне об этом думать. Больше, чем кто-нибудь, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас. Но вы, который не только вельможа, но еще и представитель нашего древнего и истинного дворянства, к которому принадлежу и я, вы, надеюсь, без труда поймете повелительную необходимость, которая вынуждает меня к этому шагу. Пушкин. Князю Репнину. 5 февраля 1836 года. В черновиках было сказано: ничтожный человек по имени Боголюбов недавно повторял в кофейнях замечания, позорящие меня. Я прошу князь взять обратно замечание Боголюбова, или я знаю, как мне поступить. Милостивый государь Александр Сергеевич, господина Боголюбова я единственно вижу у Уварова и с ним никаких сношений не имею, и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче, прочтя послание Лукуллу, вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу Отечеству, а вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей. Простите мне сию правду русскую, она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугой. Князь Репнин Пушкину, 10 февраля 36 года. Милостивый государь князь Николай Григорьевич, приношу вашему сиятельству искреннюю глубочайшую мою благодарность за письмо, коим изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны. Пушкин, князю Репнину, 11 февраля 1936 года. Наряды и выезды поглощали все время Натальи Николаевны, ее старшей сестры Екатерины Николаевны. Хозяйством и детьми должна была заниматься вторая сестра Александра Николаевна. Пушкин подружился с нею, Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. Я слышала, что далеко не красавица. Екатерина Николаевна представляла собою довольно оригинальный тип, скорее южанки, с черными волосами, Арапова. Екатерина Гончарова была высока ростом и стройна. Ее черные, слегка близорукие глаза оживляли лицо с изящным овалом, с матовым цветом кожи. Ее улыбка раскрывала восхитительные зубы, стройная походка, покатые плечи и красивые руки делали ее очаровательной женщиной. Луи Метман. Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну. Чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в, несомненно, косой взгляд. Одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне. Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчений и разлада в семейный обиход. Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта. Совместная жизнь, увядшая молодость, непригретая любовью, незаметно для нее самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство Арапова. Воротившись в Петербург, Пушкин уверял, что он очень скучал в деревне, и поэтому воротился раньше. Ольга, сестра Пушкина, утверждает, что он очень сильно ухаживает за своей свояченицей Александрой и что его жена стала большою кокеткою. Анна Николаевна Вульф, баронесса Вревской. Александра Гончарова, холодна, благоразумна. Кажется, что в последние годы Пушкин влюбился в нее. Княгиня Долгорукая. Натали выезжает в свет больше, чем когда-либо, а муж ее с каждым днем становится все эгоистичнее и все скучнее. Анна Николаевна Вульф, сестре баронессе Вревской. В обхождении Пушкина была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшая самые благородные отношения между собеседниками. Поэт Кольцов, введенный в общество петербургских литераторов, был поражен дружелюбной откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона. Пушкин крепко сжал руку Кольцова в своей руке и заговорил с ним как с давним знакомым, как с равным себе Анненков. Матери очень плохо. Может быть, жить ей всего несколько дней. Отчаяние отца мучит меня свыше всякой меры. Он не может сдержаться, рыдает около нее. Это пугает ее и мучит. Я ему пробовала это сказать. Он накричал на меня, он забыл, что ведь я теряла мать. Право, не знаю, что делать. Александр является только изредка, так же, как и другие. Я совсем одна с нею. Счастье, что Александр не уехал, как собирался. Плохие дороги его напугали. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу, 11 марта 1836 года. 13 марта 1836 года взято Пушкиным у Шишкина 650 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзалевский.

имеется в виду царь, мнение которого мне дорого и которому я не могу оказывать неуважение, если не хочу быть неблагодарным или сумасшедшим. Будьте добры, пожертвуйте удовольствием опубликовать ваш перевод, мысли обязать вашего сотоварища. Не оживляйте с помощью вашего таланта произведение, которое без этого падет в забвение, которого заслуживает Пушкин Жобару. Живо помню восторг Пушкина в то время, как прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. Пушкин никогда не плакал. Он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, не понимаю их». Николай Васильевич Гоголь. Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому: «За слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит», сказал так: «Державин не совсем прав, слова поэта — суть уже его дела». Николай Васильевич Гоголь. Яким, бывший камердинер и повар Гоголя: «Бывало снег, дождь и слякоть, а они...» Пушкин: «В своей шинельке бегут сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи». По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый в духе. Данилевский. Пушкин признавал высокую образованность первым существенным качеством всякого истинного писателя в России. Я сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру. «Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выговор и крепко побронил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова, и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму, и что куда бы он ни положил добро свое, бери его, а не ломайся». Анненков. По словам Нащекина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостный и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди. Нащекин, уважая талант Гоголя, не уважает его как человека, противопоставляя его искание эффектов, самомнение, простодушию и доброте, без искусственности Пушкина. Бартенев. Пушкин, нарезавший из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал «Русская изба», на другом «Державин», на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целую кучу в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал на удачу первый билет. При имени на нем написанном он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на этом же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые печатались потом в посмертном издании, и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. Николай Васильевич Гоголь Аксакову. Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил, что ничего нет смешнее этого вида. Пушкин был необыкновенно умен, Если он чего и не знал, то у него чутье было на все, и силы телесные были таковы, что их достало бы у него на 90 лет жизни. Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. И как переменился! Он хотел оставить Петербург и переехать в деревню. Жена и родные уговорили остаться. Гоголь, по записи неизвестный. Кажется, за год до кончины своей Пушкин говорил одному из друзей своих: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть, ведь одни глупцы не переменяются». Анненков. Матушка моей жены, Наталья Осиповна Пушкина, скончалась в первый день светлого воскресенья в самую заутренню, 29 марта. Павлищев, своей матери Павлищевой, 9 апреля 1836 года. У Пушкина умерла мать его. Он все это время был в печальных заботах, а сегодня отправился в Псковскую деревню, где будет погребена его мать, князь Петр Андреевич Вяземский, Александру Ивановичу Тургеневу. Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему второго своего сына, Льва, и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушнее, и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не достался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскую, которой до того времени он не знал. Между тем, как он сам мне рассказывал, нашлись люди в Петербурге, которые уверяли, что он при отпевании тела матери неприлично весел был. Баронесса Вревская. 1 апреля 1836 года. Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел 8 дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известие вроде того, что такой-то король скончался. Никитенко. Пишу к вам из той стороны, где вольные живали вы, где ровно тому 10 лет пировали мы втроем, вы, Вульф и я, где звучали наши стихи и бокалы с ёмкой. Ёмкой называется то слияние рома и вина, о котором говорит Пушкин в своем послании Языкову. Где теперь вспоминаем мы вас и старину? Поклон вам от холмов Михайловского, от синей Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпроксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, Тверской Ловелас, по-прежнему милый, но уже перешагнувший на 30-й год. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, как во времена моего заточения, в дни, когда царствовал Александр, но оно так живо мне напомнило вас, что я не мог не написать вам несколько слов. Пушкин Николаю Языкову. 14 апреля 1836 года. Из Голубова. Милостивый государь Александр Сергеевич, его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельбеккера. и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили. Мордвинов Пушкину. 27 апреля 36 года. Спешу припроводить к вашему превосходительству полученное мною письмо. Мне вручено оное тому с неделю по моему возвращению с прогулки. Оно было просто отдано моим людям без всякого словесного препоручения, неизвестно кем. Я полагал, что письмо доставлено мне с вашего ведома. Пушкин Мордвинову. Я не видел Александра Пушкина после его возвращения из Михайловского, потому что он сейчас же уехал в Москву. Как вы находите его журнал? Здесь он не пользуется большим успехом. А жена его уж на будущие барыши наняла дачу на Каменном острове, еще вдвое дороже прошлогоднего. Анна Вульф Осиповой. 6 мая 36 года из Петербурга. Пушкин одно время, очень непродолжительное, был журналистом, но журнальное дело не было его делом. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Он обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром 20-х годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и критику. Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительской нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. «Что же?» — спросил я. «Ты напечатаешь его в следующей книжке?» «Да, как бы не так», — отвечал он, — «я не такой дурак, подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений моих». Князь Петр Андреевич Вяземский.